Черная кошка. 2. Сила Игнатьевич. Как? Заволновалась Валентина. Он. Ну, конечно. Ошибки быть не может. Имя редчайшее, а отчество она никогда и не знала. Эльза назвала своего кавалера Безлика. Он. Имя Сила не принимала. Да и подругу звали от чего-то Тиной. Не Валей. Не Валюшей. Отвратительное болотное растение — Тина. Но Эльзе это казалось пикантным. Что толку возражать? Валентина же, напротив, думала, что имя Сила Мамонову идет. Ей, в отличие от Эльзы, все в нем нравилось. Основательность, купеческая важность, даже его внешность. С точки зрения подруги непривлекательная и уж, конечно, ум. Мамонов был образован, начитан. Но никогда вперед не лез, цитатами не сыпал, анекдотов не травил, душой компании быть не стремился. Он, как стальной стержень, держал собравшихся вокруг него людей. Вынь его, и компания рассыплется, все разбегутся. А развлекать увольте, на то есть другие. Словом, человек знает себе цену, а она, судя по машине и коттеджу, который он снял, ого-го. Валентина гадала, о чем же они разговаривают, Мамонов и Эльза. Та ведь глупа фантастически. Потом спохватывалась. О чем это она? Какие разговоры? Они, небось, из койки не вылезают. Что ж, Эльза красавица. У нее счастливая внешность, на которую мужчины так падки. Блондинка с голубыми глазами и длинными красивыми ногами. Он знает, за что платит. Валентина была намного ниже подруги, с пышной грудью и полными бедрами. Круглолицая, краснощекая. Словом, простушка. Она понимала, что Эльза не конкурентка, потому и не лезла. Не стремилась встать между ними и переключить внимание Мамонова на свою персону. Уходила на море рано, приходила поздно, потом познакомилась с симпатичным парнем и закрутила курортный роман. «Посмотрим, чем все это закончится», — думала она, глядя, как Сила в обнимку с подружкой гуляет по темным аллеям. Та была намного выше и стеснялась этого. Все время пыталась отстраниться, сбрасывала с тонкой талии его руку. Валентина, которая тоже прогуливалась вечерами со своим парнем, порою с ними сталкивалась и думала при этом. «Из нас вышла бы отличная пара. Ведь я ему подхожу больше. Неужели он этого не замечает?» Увы. Он и в самом деле ее не замечал. Пошутил как-то насчет купеческих фамилий. Он Мамонов, она Сысоева. На том и закончилось. Валентина события не торопила. «Подождем», — думала она. «Через неделю ему все это надоест, и тогда...» «Он Мамонов, я Сысоева. Чем не пара?» Когда Мамонов сделал Эльзе предложение, Валентина была потрясена. Все мужчины одинаковы, им нужен только секс. Даже такой человек, как Сила, и тот не устоял. Ну зачем она ему? Деньги девать некуда. Валентина прекрасно знала, что Эльза — расходная статья семейного бюджета. Отнюдь недоходная. Работать не любит, в делах ничего не понимает. Будет сидеть дома, заниматься собой любимой. Встречаться с вечно занятым мужем за ужином, а потом в постель. Тем для разговора у них с Мамоновым немного. Не будет же он советовать ей, как правильно красить ногти. Валентина знала главную проблему Эльзы. Посмеивалась, но относилась к бедняжке снисходительно. Глупая блондиночка, которая всегда найдет, к кому прислониться. И вот вам, пожалуйста, выскочила замуж за миллионера. Мало того, за человека, в которого Валентина почти влюбилась. Почти, потому что воли чувствам не давала. Негоже расклеиваться, работать надо. Все мужчины одинаковы, рассчитывать приходится только на себя. По возвращении с юга работу Эльза бросила, и пути их с Валентиной Сысоевой разошлись. Одна села дома, другая с энтузиазмом принялась делать карьеру. Прошло 5 лет, и судьба свела их вновь. Все эти годы Валентина Эльзе не звонила. Они никогда не были близкими подругами. Та тоже не проявляла интереса, видимо, была очень уж занята, тратила деньги мужа. Поэтому Валентина не знала, что шикарный торговый центр отстроил тот самый Мамонов. И теперь заволновалась. Как? Оказалось, не прошло. Сердце тревожно забилось. Так ей хотелось его увидеть. Кто-то подумает, что дело тут в деньгах, но Валентина прекрасно знала, что любила бы его и без денег. Хотя бы за то, что он человек надежный. И, как ей всегда казалось, человек слова. Не говоря уже о том, что рядом с ним она волновалась, чувствовала, как к щекам приливает кровь. Если уж рожать ребенка, то от такого. Ах, как она хотела бы иметь от него детей. Но он наверняка об этом уже позаботился. О том, чтобы жена от него родила. Жена. То есть красавица Эльза. Пока поднималась в лифте на третий этаж, гадала, а как у них с Эльзой? Эх, надо было спросить у охранника, не попасть бы впросак. Да узнает ли он ее? В приемной ждало разочарование. Сила Игнатьевич никого не принимает, холодно сказала хорошенькая секретарша. Скажите, давняя знакомая. Она решила не отступать. Так хотелось его увидеть. Знакомая, да еще давняя, подруга его жены. Мы вместе отдыхали на юге. Скажите, Тина. Тина? Да. Секретарша окинула ее ледяным взглядом с головы до ног, фыркнула и скрылась за массивной дверью. Вышла через минуту и с усмешкой сказала. «Заходите, Тина». Увидев ее, Мамонов привстал и широко улыбнулся. «А, купчиха! Сысоева, как же, помню!» «Здравствуйте, Сила Игнатьевич». «Ну какой я тебе Игнатьевич? Зови как раньше, Силой». «Ну, садись. Рассказывай». Валентина отметила, что он постарел. «Господи, совсем седой. И плохо выглядит. Вид не цветущий, да и настроение, похоже, не очень. Принял ее только потому, что давняя знакомая. А на душе кошки скребут. Что-то у него не ладится. Я, должно быть, не вовремя». «Не вовремя, но не гнать же тебя. Рассказывай, раз пришла». «Я насчет аренды». «Ну-ка, что там у тебя?» «Да вот, решила начать собственное дело». И она принялась рассказывать. Мамонов слушал с интересом, да и говорить она умела. Руководитель высшего звена, директор целой торговой сети. «А надо тебе это?» — спросил Мамонов, глянув в ее визитную карточку. «Должность хорошая, зарплата, что ли, не устраивает?» «Устраивает. Замуж пора. Да и детей». Она смотрела выжидательно. «Повод дан. Вперед. Как поживает ваш с Эльзой сын или дочка? Сколько лет, какой вес, рост?» Но Мамонов молчал и хмурился. Валентина насторожилась. Да все ли у них в порядке? Наконец он сказал. «Что ж, дело твое». И вызвал по внутренней связи секретаршу. «Ольга, Женю ко мне пригласи». Вскоре в кабинете появился высокий блондин. Лицо у него было широкое и румяное, глаза синие. И вообще он был так хорош собой, что Валентина застеснялась. «Это управляющий торговым центром Киселев Евгений», — представил Мамонов. «Будущий управляющий, поскольку мы еще не открылись». «Куда ж теперь, Сила Игнатьевич?» — блондин широко улыбнулся. «Откроемся! Полный аншлаг будет!» Мамонов сморщился, словно от кислого. Но сдержался, кричать на управляющего не стал, сказал негромко. «Эки ты прыткий, не говори гоп! Это моя давняя знакомая, Сысоева Тина». «Валентина», — тихо поправила она. «Пусть Валентина. Валя, значит. Я ей доверяю. Значит, и ты присмотрись. Ну, все, я вас свел дальше сами, а я домой». «Домой?» — удивился Киселев. «Так рано?» «Да», — отрезал Мамонов. «Неважно себя чувствуете, Сила Игнатьевич?» — заботливо спросил управляющий. «Не твое дело. Домой». Мамонов вновь вызвал секретаршу. «Ольга, мой шофер на месте?» «Да, Сила Игнатьевич». «Скажи ему, пусть подает машину». «В гости, что ли, напроситься?» — подумала она. «Но про Эльзу он молчит. А вдруг они развелись? О детях ни слова». «Все, я ушел», — хмуро сказал Мамонов. «Если что, я на связи. Бывай, купчиха. Удачи тебе». И Сила Игнатьевич скрылся за дверью. «Какой-то он дерганый», — подумала Валентина. «Сам на себя не похож». «Да, изменился. Очень». «Откуда вы знаете хозяина?» Она невольно вздрогнула. Киселев смотрел на нее в упор. «Я подруга его жены». «О, это такая давняя история!» Она рассмеялась, заметив удивленный взгляд управляющего. «Мы когда-то работали вместе с Эльзой, если, конечно, она еще его жена». «Жена!» — Киселев кивнул. «Но детей у них нет, как я поняла». «Нет!» — подтвердил он. «Вопрос бестактный, но все-таки почему? Мы 5 лет не виделись и... Если честно, она мне даже не звонила». Киселев бросил на нее еще один внимательный взгляд. Улыбаться он перестал, как только ушел хозяин, потом сказал. «Странно, что Мамонов вам симпатизирует». «Почему?» «Потому что жену он терпеть не может. Отношения у них напряженные. Нет худшей рекомендации для него, чем подруга жены. Но это между нами. Чтобы вам не попасть впросак, вы ведь собираетесь возобновить знакомство?» «Теперь уж и не знаю. Меня интересует арендная плата. Хотелось бы льготных условий, а не возобновление знакомства с бывшей подругой. Да мы и подругами, собственно, не были. Так, работали вместе». «Ого!» Евгений Киселев посмотрел на нее с интересом. «А вы, женщина, не глупая, сразу сообразили. Да уж, дружба с Эльзой Валентиновной вам дивидендов не принесет. К тому же у нее подруг хватает». Он усмехнулся. Потом вдруг предложил. «А хотите моей дружбы?» «Дружбы?» «Ну, рабочие отношения у нас уже есть, может, поужинаем мы вместе?» Она слегка растерялась, не быстро ли? «А, впрочем, хочу». «Идет, и тогда я вам расскажу о том, что вы пропустили за ужином. Сколько вы не виделись с... подругой?» 5 лет. Мы как раз отдыхали на юге, где они познакомились с Силой. Я была там у свидетельницей». «Вот кто, значит, ручку приложил», — Киселев рассмеялся. «Тогда скажите, как его угораздило?» «Но она красавица». «Да уж, этого у нее не отнять». «Хотя мне уже тогда казалось, что они не пара». «Уж не глаз ли вы на него положили, Валентина?» «Как он сказал, Сысоева?» «А хотя бы и так». «Скажу сразу, у вас нет шансов. Он не замечает женщин ниже 175. Я прекрасно это знаю». «Зато я замечаю». «И это я поняла». «Нет, нам определенно надо поужинать вместе. Когда вы свободны?» «В субботу вечером». Она подумала о женихе, который сказал, что работает. Именно в субботу и вечером. Немного странно, но если он ответственный работник, да еще в банке, везет ей в последнее время на ответственных работников. А почему бы и нет? «Значит, в субботу вечером», — подтвердил Киселев. «А теперь поговорим о делах. Сколько вы с меня возьмете за аренду помещения?» «Непременно». Она оставалась в состоянии эйфории, пока шла к своей машине. Поистине фортуна повернулась лицом. Договорилась об аренде на неплохих условиях, познакомилась с управляющим. Мужчиной, приятным во всех отношениях. Обручального кольца на пальце нет, это еще ничего не значит, но... Женатые мужчины не приглашают женщин на ужин в субботу вечером. На это время планируются мероприятия семейные. Или ему что-то от нее нужно, Киселеву? Давняя знакомая хозяина. Много из этого не вытянешь. Ладно, время покажет. Но почему у Мамоновых все-таки нет детей?